Глава 29. Отсутствовало какое-то связующее звено, ключ к разгадке прошлого, и Эллен Такер был твердо намерен найти его. В газете не упоминалось о брошенном ребенке, но будет несложно выяснить дату, когда девочка попала в приют. Если эта дата совпадает с днем авиакатастрофы, то Эллен Скотт предстоит объяснить это интересное совпадение. «Она не могла оказаться такой глупой», — размышляла он Такер. «Было бы слишком рискованно заявить о том, что наследница Скоттов погибла, и затем оставить ее на пороге фермы. Рискованно. Очень рискованно. Но, с другой стороны, было ради чего рисковать. Скотт Индастрис. Да, она могла пойти на это». Если это семейная тайна, то она стоит больших денег, и ей придется дорого заплатить за нее. Такер понимал, что он должен быть очень осторожен. Он отдавал себе отчет, с кем имеет дело. Ему противостояла грозная сила. Он знал, что прежде чем действовать, он должен иметь все неопровержимые доказательства. Повторный визит к отцу Беренда оказался его первой неудачей на этом пути. «Падре, я бы хотел поговорить с хозяевами той фермы, где была найдена Патриция... Миган!» Старый священник улыбнулся. «Надеюсь, вам еще долго не удастся с ними поговорить». Такер непонимающе смотрел на него. «Вы хотите сказать, они уже давно умерли?» «Проклятие! Тогда нужно искать какие-то другие пути. Вы говорили, что ребенок попал в больницу с воспалением легких?» «Ну да. Там должны остаться записи. Что это за больница?» «Она сгорела в 1961 году. На ее месте построили новую». Отец Беренда увидел, как на лице его собеседника отразилось замешательство. «Вы не забывайте, сеньор, что сведения, интересующие вас 28-летней давности, многое изменилось за это время». «Ничто меня не остановит», — думал Такер. «Особенно теперь, когда я так близок к разгадке. Должны же были сохраниться на нее какие-то бумаги». Оставалось еще одно место, где он мог что-то узнать. «Приют». Он ежедневно отчитывался перед Эллен Скотт. «Постоянно держите меня в курсе того, как развиваются события. Как только девочка найдется, я должна немедленно знать об этом». Эллену Такера удивляла настойчивость, звучавшая в ее голосе. «Похоже, что она в жуткой спешке по поводу того, что случилось столько лет назад. Почему?» «Ну ладно, не все сразу. Сначала мне нужно найти интересующие меня доказательства». Тем же утром Эллен Такер побывал в приюте. Он посмотрел на мрачную комнату, где шумно галдели игравшие дети, и подумал, вот здесь выросла наследница династии Скоттов. Эта тварь из Нью-Йорка распоряжалась всеми деньгами и полнотой власти. Но теперь ей придется поделиться с вашим покорным слугой. «Да, мы с ней составим мощный альянс, Эллен Скотт и я». «Чем могу вам помочь, сеньор?» — спросила подошедшая к нему девушка. Он улыбнулся. «Ты можешь мне помочь заработать миллиард долларов. Я бы хотел поговорить с тем, кто здесь за все отвечает». «Это сеньора Анхелис». «Она здесь?» «Да, сеньор, я провожу вас к ней». Девушка провела его через зал к маленькому кабинету в глубине здания. «Сюда, пожалуйста». Эллен Такер вошел в кабинет. Сидевшей за столом женщине было за 80. Когда-то она была очень полной, но теперь совсем усохла. У нее были седые редкие волосы, но глаза оставались ясными и чистыми. «Доброе утро, сеньор. Чем могу вам помочь?» «Вы, наверное, пришли усыновить кого-нибудь из наших очаровательных детишек. Ой, они у нас такие замечательные. Выбирайте любого». «Нет, сеньора, Я пришел навести справки о ребенке, которого оставили здесь много лет назад». Мерседес Анхелес нахмурилась. «Я что-то не понимаю». «К вам принесли маленькую девочку». Он сделал вид, что смотрит свои записи. «В октябре 1947 года». «Ох, это было так давно. Она не могла до сих пор оставаться здесь. Понимаете, сеньор, по нашим правилам, в возрасте 15 лет...» «Нет, сеньора, я знаю, что ее здесь нет. Но я хотел бы знать точную дату, когда ее принесли». «Боюсь, что не смогу вам помочь, сеньор». У него упало сердце. «Видите ли, сюда приносят так много детей, что если вы не знаете ее имени...» «Патриция Скотт», — подумал он, а вслух сказал. «Меган. Ее звали Меган».